Глава 12. Стася уперла руки в бока, повернулась к Кристине и разразилась многоэтажной матерной тирадой. Потом ко мне, чтобы сообщить, что она думает о моих родственниках и друзьях, прическе и манере разговаривать. Потом досталась остальным ангелочкам, Новокиневску, этому фестивалю и до кучи сенсею. «И вообще знаете что?» — резюмировала она, когда поток цветистых эпитетов иссяк. «Я вообще не обязана вас никуда провожать. Сами собирайтесь, уроды недоделанные». После чего Стася круто повернулась на каблуках и стремительно скрылась за поворотом. «Нифига себе!» — обалдел, произнес Бельфигор. «Дюша, ты за ней случайно не записывал?» «Ха-ха, тоже об этом подумал», — заржал бегемот. «Как завернуло, а? Я таких оборотов даже не слышал раньше». «Культурная столица, Фигли», — хохотнул я. «Она точно его бывшая жена», — уверенно заявила Кристина. «Я такие вещи нюхом чую». «А может, твой нюх нас еще и до этого их дворца молодежи доведет?» — хмыкнул бегемот. Сначала мы все хором заржали, потом точно так же хором замолчали. «Ой», — поюжилась Кристина. «Ветер такой холодный. Мы вообще где?» «Финляндский вокзал», — машинально ответил я. «Это станция метро Площадь Ленина. А нужно нам, как я понимаю, на метро Петроградская». «Это с самого начала можно было ехать на метро?» Кутая нос в шарф, возмутилась Кристина. «Вот же дрянь, а? Зачем тогда она нас потащила вот так?» «Может, так короче», — пожал плечами я. «Ладно, сейчас разрулим как-нибудь». К заявленному началу мы опоздали минут на 40. Потому что Питер я в целом знал, конечно, но из другого времени и как турист, а не как абориген. Так что пришлось спрашивать дорогу сначала у элегантной пожилой леди, которая показала нам номер автобуса, потом у смеющейся парочки в самом автобусе. И то ли они неправильно сказали, то ли мы потом запутались в направлениях. В общем, чтобы выслужиться из каких-то узких переулков, нам понадобилась помощь колоритного бородатого бомжа, который в весьма цветистых выражениях указал нам верный путь до того самого Дворца молодежи. Совершенно по архитектуре на остальную Петроградку не похожего. Но это был советский такой дворец культуры. И рядом с ним возвышалась советская же гостиница. «Наверное, уже все закончилось», — сказал Астарот, замедляясь. На его лице снова появилась смесь смущения и досады. «Нам еще вещи собирать, на поезд же скоро». «Что, думаешь, тебе твоего снежного ангела будут припоминать?» — хохотнул я. «Не парься, Саня. Кажется, там у них какие-то более насущные проблемы». На крыльце толпились люди. Привычного уже волосатого вида. Курили, трепались. У них какой-то перерыв, что ли. «О, а вот и наш владыка всех человеческих пороков!» — раздался знакомый голос, растягивающий гласные. «Что-то вы задержались? Что-то случилось?» Скорее всего, здесь на крыльце кучковались сейчас сплошные звезды русского рока, а может и нет. Я понял, что практически не знаю, как они все выглядели в молодости. «Мы не специально опоздали», — начал оправдываться Бельфигор. «Там получилось что-то странное. В общем, когда та девушка нас бросила на том вокзале...» «Стася?» — спросил сенсей. «Она разве не с вами?» «Чем-то мы ей не понравились», — развел руками я. «В общем-то, вы ни на что не опоздали», — усмехнулся сенсей. «Ничего еще не началось, так что даже отметиться успеете». «А надо как-то отмечаться?» — спросил я. «В юбилейный нам давали проходку, а тут...» «Нет, нет, ничего не надо», — замахал руками сенсей. «Давайте я провожу». Сенсей ухватился за ручку двери, и мы всей гурьбой втянулись в холл Дворца молодежи. Народу, кстати, было не особо много. Никакого человека-ворота, как в том же юбилейном. Скорее уж, холл напоминал обычный, какой-то более или менее активный день обычного Дворца культуры. Кто-то подпирал стены, кто-то кучковался, передавая друг другу бутылки. Кто-то ходил от группки к группке. Сенсей шагал вперед, уверенно лавируя между людьми. Мы пересекли холл, поднялись по лестнице, потом свернули направо в темный коридор. И чем ближе мы подходили, тем отчетливее становились громкие голоса. «А куда он тогда делся?» «Я звонил, он не отвечает». «А кто отвечает?» «Никто не отвечает. Может быть, он в дороге, а может, вообще спит после вчерашнего. Да не может он спать, я его видел 2 часа назад. А я говорил. Так, подождите. Он же должен был призы привезти. Ха, с добрым утром, мы же про это и говорим. А как так вообще получилось? Я предупреждал, что он ненадежный, и в последний момент обязательно что-то отчебучит. Что вы сразу про плохое думаете? Вмешался в разговор я. Может, он под трамвай попал? 5 пар глаз повернулись ко мне и сенсею. Остальные ангелочки в холле отстали. «Это шутка, если что», — поторопился оправдаться я. Сенсей сказал, что нам нужно где-то отметиться. «Да теперь-то уж зачем?» — махнула рукой очень тонкая брюнетка с обведенными жирной черной каймой глазами. «И что теперь? Все отменять?» — всплеснул руками парень, как 2 капли воды, похожие на ведьмака из одноименной игры. Только помоложе, но волосы седые. Или крашеные, в полумраке было не разобрать. «А что мы можем сделать?» Угрюмо проговорила грубоватого вида блондинка с собранными в высокий и неопрятный конский хвост волосами. Такую легко представить с каким-нибудь боевым топором в руке. Примерно так Валькирий себе и представлял. Снова началось перебрасывание фразами по поводу того парня, который куда-то делся, на телефон не отвечает, и из-за которого придется теперь все отменять. Очень примечательным был стиль разговора. Все его участники... 2 девушки и 3 парня словно проводили театральную читку, без выражения. Никакой экспрессии, аффектации и всего такого прочего, словно речь идет не о провале какого-то там мероприятия с вручением премий, а они просто с бумажки текст зачитывают. Мало-помалу картина прояснилась. На волне подготовки фестиваля «Невские берега» появился один деятель с идеей учредить независимое музыкальное объединение и вручить особо отличившимся деятелям рок-музыки особенные призы. Идею подхватили. Появилась инициативная группа даже. Но тут автор премии растворился в туманном питерском воздухе. Но мероприятие уже было заявлено, помещение под него выделено, так что подготовка продолжилась. Ну, точнее, кажется, продолжилась, потому что никто ничего не делал. За 2 дней до фестиваля спохватились и принялись что-то там шевелиться. Появился этот самый перец, который принял удар на себя и сколотил новую инициативную группу, которую мы с сенсеем сейчас и наблюдали перед собой. По-быстрому набросали сценарий, нашлись какие-то там спонсоры, но сегодня и этот перец тоже внезапно исчез. А группа, брошенная на произвол судьбы уже в самый день мероприятия, изволила пребывать в смятении и тоске. Никому не хотелось брать на себя ответственность. Ни за само мероприятие, суть которого из них так никто до конца и не понял, ни за его отмену. И вот уже 40 минут, как все должно было начаться. Даже народ какой-никакой собрался, но ничего не происходило. «Если никто не знает, что точно сегодня должно происходить, то какая разница, что проводить?» — пожал плечами я. «Ты так говоришь, будто это легко», — вспыхнула Валькирия. «Ты вообще кто?» «Ах, да, кстати», — я ответил шутовской поклон. «Меня зовут Владимир, или, если угодно, Велиал. И вон там, в начале коридора, моя группа, Ангел С». «Никогда не слышал», — буркнул ведьмак. «Неудивительно», — хмыкнул я. «Мы из Новокиневска приехали». «А это где?» — спросила брюнетка. «Как можно что-то проводить без сценария?» — нахмурился полненький кучерявый юноша, похожий на младенца, которому под нос для авторитета наклеили кусы и усишки. «Я тебе открою страшную тайну», — заговорщицким тоном проговорил я и подмигнул. «Никто из зрителей не знает, что у вас нет сценария». «А призы?» — прищурилась Валькирия. «У нас только коробка с семенами и постельное белье. Вообще не знаю, что с этим делать». «Семена?» — встрепенулся ведьмак. «Какие еще семена?» «Ну, такие». Валькирия повела плечами. «Огурцы какие-то, помидоры. Цветы, кажется, тоже есть». «А откуда у нас семена?» — спросила брюнетка. «Час назад пришел мальчик», — сказала Валькирия. «Принес коробку, сказал, что от спонсора». «Семена?» Ведьмак потряс головой. «Ну да, семена», — подтвердила Валькирия. «Сказал, что он с Сережей договорился, только, мол, денег полной суммы у них не было. Так что они решили доставить семена. И еще 3 комплекта сатиновых пододеяльников». «Надо все отменять, это ерунда какая-то», — насупилась брюнетка. «Это здесь надо отмечаться, да?» Чуть запыхавшись, спросила Кристина, откидывая прядь платиновых волос от лица. «А вы тоже из какой-то группы?» — спросил младенчик. При виде Кристины он приосанился и попытался разгладить мятую джинсовую куртку. Остальные двое парней тоже выпрямили спины. В общем, повели себя, как все представители мужского пола в присутствии Кристины. «Между прочим, с семенами можно прикольный концепт придумать», — вырвалось у меня, хотя и мысленно пытался выдать себе леща. «Творческие люди роняют семена свободы в души людей и все такое». Пять пар глаз снова внимательно уставились на меня. Когда я увидел выражение на лицах инициативной группы, внутренний голос прям-таки заголосил: «Заткнись, дурак, какое тебе вообще дело до этой ерунды? Какое-то провальное мероприятие, о нем забудут все уже завтра, но поделать с собой ничего не мог». «Значит, смотрите, что я предлагаю», — деловито сказал я, подталкивая всю честную компанию в дверь. Потому что весь этот разговор велся на пороге пустого кабинета, из которого все эти ребята как раз и вышли. До того, как в кабинет набились ангелочки, он казался даже просторным, но теперь в нем стало тесно и шумно. «Как мы начнем? Половина народа уже разошлись». Растерянно пробормотал самый мелкий из пятерки. «Кому мы будем премии-то вручать?» «Вручим заочно», — уверенно заявил я. «Короче, парни и девчата, у вас сейчас есть выбор по-тихому слинять или выйти на сцену и провести мероприятие». «И облажаться?» — иронично хмыкнула Валькирия. «Если слиняете, то облажаетесь 100%, — сказал я. «Больше вам никто и никогда не поверит». «Да, так себе аргумент, конечно». Лица этой пятерки сейчас больше всего походили на иллюстрацию к мему «У меня лапки». И, кажется, я только что озвучил их мечту, типа «Не поверит?» «Вот отлично. Значит, не надо ничего решать». «Блин, вы очкуете, что ли?» — возмущенно выкрикнул Бельфигор. «У вас есть сцена и зрители, а вы тут закрылись и сопли жуете?» «Фу, блин, я-то думал». «Вот те же самые мысли, Боря», — скривила высокомерную рожицу Кристина. «Я думал, что у нас одно сплошное болото». «Ничего у нас не болото!» — возмутился ведьмак. «Просто сценарий пропал, а мы...» «Да пофиг на ваш сценарий!» — перебил я его. «У нас есть коробка с семенами и какие-то музыканты, которые поверили вам и пришли». «И три комплекта пододеяльников», — подсказала Валькирия. «Точняк. Важное дополнение», — заржал я. «Валяйте, просыпайтесь уже. Час, положенный местными правилами приличия, подходит к концу. Пора выходить на сцену и раздавать награды». «Но мы же...» — начала брюнетка. «Не очень понимаю, что ты предлагаешь», — проговорила Валькирия, и на ее лице наконец-то появилось хоть какое-то выражение, отличное от тупого равнодушия. «Просто выйти на сцену и гнать пургу?» «Чертовски верно подмечено, сударыня». Я отвесил галантно шутовской поклон и поцеловал Валькирии руку. «А кто будет ведущим?» — спросил младенчик. Вопрос повис в воздухе. Инициативная группа как-то резко съежилась, будто каждый пытался спрятаться за спину другого. «Так вас именно это пугает?» — засмеялся я. «Что там у вас, коробка с семенами? Согласен поработать за 10 пакетиков помидор». «А ты, что ли, ведущий?» Ведьмак шагнул вперед и расправил плечи. «Вот вы тупые!» Бельфигор резко опустился на стул и обхватил голову. «Звукач среди вас кто?» «Я», — подал голос младенчик. «Велиал офигенный ведущий», — заявил бегемот и почему-то треснул себя кулаком по груди. «Точно лучше того дурилки, который Невский берега вел». «Так что решаете?» — спросил я. «Пожертвуйте 10 пакетиков семян в пользу бедных новокиневских шоуменов». Хрен знает, что меня подтолкнуло вообще вмешаться во всю эту затею. Народу от силы здесь человек 150, а ночью мы уедем из Питера, и в моих ближайших планах точно нет карьеры ведущего вечеринок в северной столице. Тогда зачем? Хрен знает. Я мог просто молча послушать их скучную перепалку, посочувствовать, развернуться и уйти собирать вещи. Ах да, выпить по дороге с сенсеем и уточнить, когда он снова собирается в Новокиневск нагрянуть. Его там любят. Концерты папоротника собирать легко. Плюс он меня вдохновляет как-то, что ли. Нафига я влез? Стало жалко симпатичных ребят, которые внезапно оказались крайними. Вспомнил себя в какой-то такой же ситуации. Или мне просто нераспроданные кассеты «Ангелов С» жгли карман. Как-то устроить задорную смуту на сцене — это как раз легкий способ их продать. Или раздать в нужные руки, или... «Вот твои 10 пакетиков», — сказала Валькирия и сунула мне в руку несколько картонных конвертиков. «А вы что на меня смотрите? Можно подумать, у кого-то есть другие предложения». «Мы все еще можем все отменить», — проблеял ведьмак. «Вот вали отсюда, раз боишься», — рыкнула Валькирия. «Наташ, ты с нами?» «Эх, была бы здесь Наташа, она бы с этими семенами точно придумала какую-нибудь сказочную бредятину», — подумал я. «Ну что, расселись?» — весело прикрикнул я. «Давайте работать». Бегемот с Бельфигором сорвались с места первыми, подхватили под руки младенчика и потащили его вперед, по ходу дела забрасывая его всякими техническими вопросами. Мы с Евой двинулись следом. Рядом со мной, ни на шаг не отставая, спешил Валькирия, держа в руках большую картонную коробку. «Скажите, а мне лучше как? Сразу с вами на сцену выйти?» — спросила она. «Я никогда не проводил ничего подобного, даже не знаю, что надо будет делать». «Сколько на сцене микрофонов?» — спросил я. «А, три, кажется», — сказала она. «Значит, я возьму один микрофон, а ты второй», — сказал я. «Ева, поддержишь?» «Я попробую». Ева нашла мою руку и крепко ее сжала. «Да Наташа мне, конечно, в деле несения пурги далековато, но я очень постараюсь». «Да какой Наташи?» — спросила из-за спины брюнетка. «Да какой надо Наташи?» — отмахнулся я. «Ты, кстати, на сцену пойдешь или страшно?» «А можно я потом?» — нервно спросила она. «Можно!» — хохотнул я. «Нам теперь все можно». «Вот сюда!» — поспешила вперед Валькирия, показывая дорогу. «Делаю мероприятие с командой, которую даже по именам не знаю. Профессионально расту, ничего не скажешь». «А мне что делать?» — растерянно спросил ведьмак. «Иди, народ, в зал загоняй», — отдал команду я. «Сейчас все начнется». «Я попробую», — сказал он и покинул нашу компашку. И вместе с ним в фойе двинул самый мелкий. Я выглянул из-за кулис. Через входные двери к креслам потянулся народ. Младенчик сидел за пультом. С одной стороны над ним навис бегемот, а в другое ухо что-то заяснял Бельфигор. «У нас была коробка семян, три комплекта пододеяльников и 5 тонн отборной пурги в голове», — пробормотал я. «Что вообще могло пойти не так?»